Глава 8. Танго смерти. По первопутку Сашка добралась до шоссе, надеясь автостопом доехать до Москвы. Подпоясанным ремнем ватники и высоких резиновых сапогах, с непокрытой головою, коротко стриженная, пугающе худая, она пошатывалась на ветру. Изредка сквозь лобовое стекло она успевала разглядеть веселую шоферскую рожу, которую успела рассмешить чучело в допотопном ватнике. Фуры, трейлеры, автобусы, легковушки проносились мимо, обдавали грязью. Ручной, ласковый мир больше не узнавал Сашку. Он мертво скалился на нее, как собачья падаль на обочине. Ей казалось, что душа ее силою злого волшебства удерживается в чужом, отверженном теле. В середине ее груди, где прежде лучилось маленькое солнце, все пересохло и умерло. Но остатками сожженных нервов она все еще пыталась нащупать дорогу домой, спасительный путь в прошлое. Как зверь в засуху, она шла к священной реке, чтобы глотнуть ее воды и тогда уж умереть. Она верила, что там, в волшебной, сказочной Москве, она оживет и навсегда забудет ржавую кровать в пионерском лагере «Солнышко». Хмурый день быстро погас. Рубиновая змея, извиваясь, ползла за дальние холмы, туда, где плыло над Москвой воспаленное зарево, как мрачное знамение. Голодная, ослабевшая от долгого пешего перехода, Сашка брела по течению Рубиновой реки. В Москву! В Москву! Выстукивало в пустоте ее сердце. Облупившийся указатель. Детский лагерь «Солнышко», 4 км, торчал у дороги, как покосившийся крест. Свернув на заснеженный проселок, Сашка пошла вглубь лесной полосы. Она шла на место своих мук за новой болью. За этой болью скрывалось что-то неразгаданное, до конца не прочитанное ею, позабытый урок. Она должна была уничтожить этот испорченный файл. Ноги сделались ватными, и каждый шаг давался ей с трудом. Но, едва переставляя ноги, она шла туда, для закрепления какой-то тайной клятвы. И еще, чтобы, сжав кулаки, спросить у безымянного, у вездесущего, за что зачеркнул душу, как черновой набросок, и как жить ей теперь с такой душой. Она и сама до конца не понимала, зачем повторяет свой путь сквозь ржавые адские челюсти. Кованые створки со встающим солнцем были распахнуты. В синей зимней мгле Сашка прошла между рядами гипсовых статуй, укрытых снежными шапками. Мальчик с кроликом прижимал к груди безголовую тушку. Однорукая девочка силилась отдать ему пионерский салют. эти попарно выстроившиеся мертвецы, как стражники, молчаливо приветствовали ее возвращение. Дом с обвалившимся порогом пялился в темноту. Сашка толкнула разбухшую дверь, обвела глазами стены и потолок, обрывки тряпок под ржавой кроватью. Из коридора она стащила куски деревянной мебели. С размаху грохнула об пол стул и из обломков сложила пирамиду. Щелкнула зажигалкой. Отсыревшее дерево плохо горело. Она сбивала с пола куски строительного вара и бросала их в новорожденный костер. Она кормила огонь клочками ваты из проношенного ватника. И огонь принял жертву. Когда заполыхал пол, Сашка спрыгнула через окно в снег. Следом повалил густой горький дым. Дощатые стены занялись изнутри. Где-то на крыше ныла жесть, истязуемая очистительным пламенем. Через несколько минут рухнули стропила. Крыша осела вниз, и все строение сложилось, как карточный домик. Сашка протягивала руки к огню и не чуяла пламени, словно тело ее было из железа или мертвого камня. Глядя в бешеный, ликующий огонь, она заставила себя вспомнить все, до самых мелких подробностей. Пламя вилось, как смерч, вычищая ее память. Огонь долго вылизывал обломки. Из рассыпавшихся углей победно взошла раскаленная железная кровать. Она алела в сумерках, как ложе Люцифера. Сашка понуро сидела у огня, пока не зашел последний жар. Широко открытыми глазами она смотрела в огненный колодец. Тот, кто владеет чашей, не погибнет и не умрет, но получит от царя все, о чем не попросит. Чаша. Ее звала Чаша. Она выжила, а значит, все еще владела этим сокровищем.